Конкретные стратегии превращения образования в эффективный процесс. Очевидно, что повышение эффективности образовательного процесса на современном этапе требует осуществления ряда подходов. Во-первых, необходимо гармонизировать применение традиционных образовательных методов и достижений современных технологий с тем, чтобы в рамках учебного и воспитательного процессов постепенно двигаться в сторону развития у учащихся альтернативного и взаимодополняющего мышления и всестороннего восприятия любых форм проблем, с которыми им придется конфронтировать. Необходимо одновременно поддерживать спокойную, терпеливую, благожелательную атмосферу как в групповом, так и в индивидуальном обучении, стремиться также стимулировать межличностную коммуникацию на разных уровнях. Учеба должна стать гораздо более коммуникативной, чем она была ранее, благодаря современным технологическим возможностям с одной стороны и соответствующим формам подачи учебного материала с другой. Важно стимулировать индивидуальный выбор, осторожно помогать учащимся в формулировании и достижении поставленных учебных целей. Это должно способствовать развитию самостоятельности мышления, ориентации в среде, построению связей и достижению устойчивой позитивной результативности. Необходимо осознанно варьировать обязательное и самостоятельное изучение материала, постепенно повышая удельный вес последнего в учебной программе. Также большое значение имеет акцентирование в преподавательской деятельности междисциплинарного подхода в изложении материала. Образование должно стать сфокусированным на факты с одной стороны и теоретико-методологически взаимосвязанным с другой. Факты, даваемые учащимся, должны тщательно отбираться по критерию их максимально возможной междисциплинарной значимости, позволяя таким образом учащимся использовать один и тот же материал при изучении разных, но смежных дисциплин. Демонстрация междисциплинарных связей и раскрытие логического и генетического родства видов познания и творчества – вот что должно лечь в фундамент построения учебных программ на всех уровнях. Такая стратегия будет еще более способствовать самостоятельности формирующейся личности в оценке окружающего мира и ориентации в нем. Учащиеся с разными уровнями природных данных и подготовки, склонностей и мотиваций в таких условиях получат как бы дорожные карты, по которым будут учиться ориентироваться самостоятельно в своей дальнейшей личной и профессиональной жизни. У них будет сформированная базовая целостная картина природы знания, его видов, их соотношения, проблематики и направлений дальнейшего развития. Учеба таким образом станет формой отчасти игрового, спортивного ориентирования на местности, где наградой станет душевное и психическое здоровье и повышение уровня счастья в жизни каждой личности, включенной в образовательный процесс и реализующей себя через него, а также реализация полезных для общества ролей. Прежде всего разберемся, что значит эффективный процесс, какие именно проблемы сейчас постоянно возникают. От специалистов и работодателей мы все чаще слышим, что приходит работать молодежь с красным дипломом и отличным портфолио, но по факту человек ничего не знает и не может выполнять реальную работу по специальности. Причем часто выпускник школы, вуза не обладает даже рядом базовых навыков, которые могли бы позволить ему освоить необходимые для работы знания и навыки. Вроде экзамены выпускные на отлично, а придет на работу и оказывается совершенно негоден даже для самых элементарных вещей. Знания применить не может, не способен мобилизовать то, что учил в нужный момент, узнать то, что учил в другой форме, посмотреть на известный предмет под другим углом и так далее. Подчас у выпускников школ отсутствуют даже элементарные навыки, необходимые в повседневной жизни. Например, сравнить цену 100 грамм одного продукта с ценой за 1 килограмм другого, или выяснить, что выгоднее купить. Или что выгоднее, купить в дорогом магазине со скидкой или в более дешевом без. Это и есть лишь некоторые признаки того, что обучение было совершенно неэффективным. Что не нужно для того, чтобы ученики не напрасно тратили время, не были перегружены учебой, а имели оптимальную нагрузку, чтобы при необходимости могли применить в нужный момент знания, полученные в школе, чтобы умели преодолеть испытания и решить даже непростые задачи, которые постоянно подбрасывает жизнь. Для обеспечения массовости и простоты обучения сейчас стараются применить цифровизацию образования. Дескать, надо смотреть в будущее. Но по факту это лишь ухудшает ситуацию, так как человеческий мозг пытаются научить функционировать как более простой компьютер, чтобы сделать их совместимыми. Аргумент, что компьютер обыграл чемпиона мира в шахматы, а потому давайте у него учиться, тут не работает. Во-первых, это лишь игра, пусть и сложная, но не сравнится с тем, насколько сложен окружающий мир. Во-вторых, до массовости внедрения компьютеров такого уровня еще ох как далеко. Сложно это и дорого. А пока мучимся с чем есть. А это примитивные системы, которые к тому же подчас дурно сделаны и не выдерживают нагрузки, не говоря уже о том, что и связи-то во многих уголках Земли нормальной пока нет, и техники не хватает. Это наглядно демонстрирует, например, исследование, проведенное Институтом образования НИОВШЕ в 2020 году на территории РФ во время дистанционного обучения в период пандемии. Также важно отметить и то, что технически напрямую совместить мозг и компьютер не так проблематично, и по отдельным задачам это делается. Например, уже давно применяются слуховые аппараты. Но очень проблематично заставить мозг целиком работать в полной связке с компьютером. Несмотря на множество общих черт сетей компьютерных и нейронных, есть между ними и фундаментальные различия. Для их объяснения важно упомянуть две особенности. Во-первых, нейрон искусственной нейронной сети – это лишь узел, триггер, элементарная единица сети, способная принимать лишь ограниченный набор решений. Нейрон же – это живая система, целая клетка, то есть сам по себе является сложнейшей системой. Клетки мозга человека, например, могут при необходимости формировать функциональные комплексы, взаимосвязанные между собой, модифицировать и перестраивать их под новые задачи. Нейроны могут изменять свои функции, могут брать на себя функции утраченных клеток, могут даже размножаться, при этом сохраняя целостность нейросети головного мозга и основные функциональные связи. То есть каждый нейрон – это сложная система внутри сложной системы нейросети, способная реагировать на определенные стимулы множественно и разнообразно. Таким образом, возможности реальной нейронной сети и искусственной с одинаковым количеством нейронов разнятся на порядке. Живая нейронная сеть более стабильна, хотя и чаще может делать ошибки, допускать неточности, больше зависит от случайностей и внешней среды, посторонних внешних воздействий, но за счет высокого уровня организации она же и обладает большим потенциалом и исправлять собственные неточности, обнаруживать их, если получает обратную связь от среды. Именно поэтому живые нейронные сети существовали в природе задолго до человека, а более простые, искусственные, появляются только сейчас, придуманные теми самыми живыми. Сходства между теми и другими определяются сходством и общими законами, описывающими поведение сложных систем, но не более. Во-вторых, И это самое важное. Живые организмы имеют иной принцип существования, нежели компьютеры. Компьютер или любое подобное цифровое устройство относительно стабильны на достаточно длинном промежутке времени, который определяется годами, а в некоторых случаях и десятилетиями. Если мы обесточим компьютер, он не испортится. Современные энергонезависимые технологии хранения информации на твердотельных картах памяти даже позволяют после нового включения сохранять состояние, в котором находился компьютер в момент выключения. Таким образом, при включении можно начать работать с того момента, на котором закончили. А попробуйте-ка выключить нечто живое. В этом случае оно просто умрет. Живым организмам даже и не снилось такое, чтобы можно было нажать кнопку «выкл», переждать то, что не нравится в полностью выключенном состоянии, и потом включиться в нужный момент. Чтобы жизнь продолжалась, в организме постоянно идут процессы. Даже атомы, молекулы, составляющие организм, постоянно заменяются с течением времени за счет метаболизма, питания и выделения. У многоклеточных организмов даже состав клеток постоянно обновляется. Да, существует состояние анабиоза, но это лишь замедление процессов, спящий режим, говоря компьютерным языком, но не более. К тому же, далеко не каждому биологическому виду такое дано. В предыдущей книге «Критика жизни во Вселенной» мы уже обсуждали эти вопросы подробно. Здесь мы лишь вспомним, что головной мозг, как и другие компоненты нервной системы, также будут продолжать функционировать только в том случае, когда он постоянно работает. Выключи питание полностью, мозг погибнет. Если в функционирующем организме мозг постоянно будет работать в энергосберегающем режиме, то энергия, получаемая организмом, пойдет на что-то еще. Примерно по такому же принципу сдуваются мышцы, если перестать их активно использовать, например, на физической работе. Развитие и прогресс идет лишь тогда, когда мозг работает, решает сложные задачи. Чем их больше, тем больше прогресс и потенциал развития человечества. Ведь если идея появляется у одного, то за счет коммуникации она может стать достоянием других. Ее подхватывают, развивают вместе. Ее главное сформулировать. Важно только, чтобы не было постоянного стресса и хронических перегрузок. Увы, скорее всего, расширению возможностей мозга не поможет никакой нейронет, о котором так мечтают некоторые исследователи. Мысль не существует в мозгу как таковая. Чтобы ее передать, ее надо сформулировать. Это сложный навык, и для передачи мыслей другому без языка не обойтись. Уж очень разные люди в этом плане, даже разные отделы мозга задействуются при, казалось бы, однотипных мыслительных процессах, о чем говорят результаты исследований нейропсихологов. Сложные нейронные сети выжили в процессе эволюции благодаря этому разнообразию и уникальным особенностям. Таким образом, пока для передачи мыслей ничего лучше, чем язык, не придумали, хоть и он далеко не абсолютен. Но хорошее владение языком позволяет коммуницировать, понимать друг друга достаточно хорошо, чтобы что-то делать вместе, командой, даже что-то глобальное и сложное. В настоящее время развиваются и другие средства для обмена мыслями, информацией между людьми. Например, стала очень доступна и возможность снимать видео. Это существенно облегчает некоторые задачи, но и там проблематично обойтись без языка. Особенно для того, чтобы передать что-то достаточно сложное, разноплановое, включающее как факты, так и их анализ и эмоции. Таким образом, при попытках полностью совместить людей и компьютеры, либо люди станут активно деградировать, либо, при попытках встроить в организм цифровые устройства, получатся просто киборги, сильно уступающие по потенциалу развития современному человеку. У этих киборгов еще и постоянно будут возникать проблемы с тканевой совместимостью. Именно иммунная система и система гистосовместимости позволяет многоклеточному организму оставаться целостным, а также проблемы, связанные с контаминацией механических частей микроорганизмами. Таким образом, поддержать целостность и стабильность такого организма длительное время с поддержанием высокого качества жизни проблематично. Да и нужно ли? Гуманно ли? Очевидно, что человек не готов к роли Бога, Создателя. Да и будет ли готов когда-то – большой вопрос. На данный момент сильно рассчитывать на костыли из цифровых технологий не стоит. Что непременно стоит сделать, так это четко определить полезную роль цифровых технологий в жизни и объективно оценить опасности, исходящие от них для людей разного возраста и их прочих особенностей. Прежде всего, опасность дезинтеграции организма человека, нарушение его целостности и баланса в нем. В настоящее время из-за дороговизны подобных разработок и коммерциализации их, объективных исследований по влиянию цифровых технологий на человека, на развитие детей практически нет. Итак, вложить в мозг карту памяти и немедленно научиться таким образом делать что угодно, сталкиваясь с реальными задачами, проблематично. Мозг и организм в целом для освоения чего-либо, даже для запоминания, требует обучения, закрепления, потому что это не компьютер, потому что это динамичная система, которая развивается лишь при наличии стимулов, а без них не развивается, может даже утрачивать эту способность, деградирует либо в целом, либо отдельные его функции, в том числе жизненно важные. В каких же случаях обучение будет эффективным? В первую очередь ученикам должно быть понятно, зачем они учатся. Должны быть уверены, что материал будет на самом деле полезен им. И им нужно не просто один раз сказать, как это вот все важно, а нужно, чтобы снова и снова они в этом убеждались сами, в том числе и на практике. Кроме того, детям должно быть интересно. Правда, есть тут не очень продуктивный подход, когда дети сами решают, чему учиться, и изучают только то, что именно им интересно. А остальное им якобы не нужно, как часто говорят сами ученики. Но есть проблема, что в основном интересно, как правило, то, что дается достаточно легко. А то, что дается трудно, часто становится неинтересным, особенно если человек не привык трудиться. Тем более, если ученику непонятно, зачем он должен прилагать усилия. Учителю важно это объяснить. В жизни пригодится не только то, что легко освоить, но и многие совсем непростые вещи. Кроме того, ученики имеют небольшой жизненный опыт и ограниченный кругозор, и о многих интереснейших областях знаний могут не иметь ни малейшего представления. И когда взрослый человек говорит, что какие-то школьные знания и навыки ему не пригодились в жизни, возможно, дело даже не в них самих, а лишь в том, что ему не объяснили, что и в каких случаях применять и как это важно. Таким образом, ряд задач, возникших в жизни, могли показаться человеку попросту неразрешимыми, тогда как там нужно было применить определенные знания, полученные в период обучения в школе. С подобными ситуациями мы сталкиваемся достаточно часто, но многого не замечаем. Это называют функциональная неграмотность, неумение применить полученные знания в нужной ситуации, манипулировать ими вследствие формальной их подачи при обучении. Например, многие вообще даже примерно не понимают, как строится прогноз погоды, как получают данные о далеких галактиках или тонком строении клеток, как развивать крупный бизнес или вести фермерское хозяйство и так далее. Таким образом, они упускают много возможностей самореализации или даже просто возможности сделать собственную жизнь более успешной, комфортной, интересной. Эти дороги и должна открывать школа. Выявлять склонности и таланты учеников – в первую очередь задача родителей, пробуя разные виды дополнительного образования. А вот основное образование может предложить лишь грамотно определить роли, скажем, в совместной деятельности учеников в процессе обучения, пробы разных ролей, подход в соответствии с типом личности желателен. В то же время дети не могут до конца понимать, что им нужно, а что нет. Это задача учителей – разбираться, что нужно детям для взрослой жизни. Развить базовые знания и навыки и познакомить с основами различных специальностей, не забыв упомянуть, что все на свете не разберешь. Тем более мир меняется и также появляются новые специальности. Не должно быть перегрузки, но и не должно быть безделья. Периоды, когда легко и весело, должны чередоваться с периодами напряженной работы, игровые и серьезные ответственные занятия в соответствующих возрасту пропорциях. Дети должны осознавать, что и активная, и напряженная работа необходима для отработки навыков, закрепления знаний. Так и время планировать, и усилия распределять они будут учиться. Для этого должна быть мотивация. Тогда работать с напряжением и выполнять неинтересную часть работы обучения ребенок будет, так как будет мотивирован на достижение понятной ему цели и будет понимать, зачем он напрягается или делает что-то скучное. Также он будет понимать, что скучное сменяется интересным и что из разного рода деятельности, в том числе учебной, складывается и образовательный результат, а также результаты масштабных и нужных обществу работ в будущем. Порой один лишь успех в решении какой-либо сложной задачи невероятно мотивирует. То есть изучать важно и то, что интересно, желательно и ученикам, и учителю, и то, что необходимо будет взрослому в повседневной жизни. Последнее детям может быть непонятно и неинтересно, и основная задача педагога – объяснить, зачем это, почему это важно, мотивировать учеников. И важно, чтобы материалы соответствовали возрастным особенностям по объему и содержанию, чтобы объем нелинейно возрастал с увеличением возраста учеников и чтобы усложнение происходило нелинейно. Методики и средства обучения также должны соответствовать возрасту и особенностям развития, а также учитывать по возможности особенности развития конкретных учеников хотя бы на уровне класса, если применять в массовой школе. Так, например, делают в Германии, где программы разных классов даже одной параллели могут различаться в зависимости от того, каковы возможности учеников и их интересы. Существует там и распределение на классы соответствующим образом. Одни классы могут немного отставать, другие уходить вперед и осваивать дополнительный материал. Но важно то, что все обучающиеся пройденный материал усваивают достаточно хорошо. С детьми, которые по какой-либо причине выбиваются из общей массы, но не могут быть определены в соответствующий их личным особенностям класс, работают тьюторы, аналог наших репетиторов. Также важная задача – развить универсальные компетентности у учеников, определив на примере, какого материала это лучше сделать. В идеале угадать, что именно, какие конкретно знания и навыки потребуются ученикам, когда они вырастут, но и любой другой, грамотно продуманный, а главное основанный на современных научных данных материал, позволит развить универсальные компетентности и освоить новое, необходимое знание в будущем, если потребуется. Собственно, важнее всего научить качественно разбираться в чем-то новом, делать что-то хорошо, как следует, оценивать и корректировать то, что получается, самостоятельно. Это в том числе делается за счет личного примера учителя. Детям необходим эталон деятельности и качественного результата, к которому эта деятельность приводит. Например, показать, как сделать табурет и дать ребенку возможность оценить, как хорошо получилось при соблюдении технологии. Рассчитать значение величины по формуле и показать в эксперименте, что формула и впрямь выведена не на пустом месте, что в эксперименте получается величина, как и при расчете и так далее. Дети очень эффективно учатся, всему подражая, и также им важна обратная связь как от учителя, так и от внешнего мира, особенно в подростковом возрасте, хотя в младшем школьном в первую очередь очень важна похвала. Это значит, что в первую очередь нужны хорошие учителя, это главное. Также необходима практика и реальные задачи, которые ученики решают вместе. Конечно, то, что именно им интересно и по силам на данный момент. С практикой есть проблема. Она нужна, необходима для получения результатов. Но если основываться только на практике, мы не сможем передать достаточно теории, которая также важна и делает практику осмысленной. Дети разные, поэтому нельзя жестко ограничивать учителя при обучении. Таким образом, возможно индивидуализировать подход к ученикам. Нельзя создавать большие классы. Важно также не ограничивать жестко возраст начала и окончания обучения. Сейчас это есть только в коррекционных школах, но и здоровые дети имеют свои индивидуальные особенности развития, которые необходимо учитывать для повышения эффективности обучения. Есть важный нюанс по поводу возраста начала обучения. Мальчиков часто отдают в школу рано лишь для того, чтобы их не забрали после школы в армию, и они успели поступить в вуз. И это катастрофа, ведь очень часто именно мальчики оказываются не готовыми к школе в возрасте 6-7 лет. И такие дети могли бы учиться с удовольствием и достичь отличных результатов, если бы им дали возможность пойти в школу позже, когда они психологически будут готовы к продуктивному обучению. Но до тех пор, пока служба в рядах вооруженных сил будет в большой части случаев опасна для жизни и здоровья, пока доверие к армии не восстановлено, многие родители так и будут вынуждены сдавать в школу еще не готовых к ней мальчишек, формируя у них отвращение к учебе, вынужденно отвечая за множество шалостей и впоследствии серьезные проступки и непослушание. Ведь ребенку трудно оценить, за что его сослали в школу раньше времени, почему родители так поступили, от чего пытаются уберечь. Так что это ведет не только к проблемам в учебе, но и проблемам взаимоотношений в семье. Подготовка и отбор педагогов – невероятно сложная задача. Ведь педагог должен любить и уметь работать с детьми, владеть соответствующими средствами обучения, знать их особенности, уметь активно и быстро набирать опыт, решать конфликтные ситуации среди детей и с родителями, а кроме того, быть хорошим специалистом в предмете, обладающим современными знаниями. Последнее в меньшей степени относится к учителям начальной школы и в большей к учителям-предметникам. Достаточно удачная стратегия, но, к сожалению, трудно масштабируемая, предложена, например, на педагогическом факультете МГУ имени Ломоносова. Студенты разных факультетов с третьего курса имеют право поступить и параллельно учиться на педагогическом факультете МГУ, вечерняя форма обучения. Получить два высших образования по окончании и стать школьным учителем, предметником или преподавателем вуза СУЗа. Учителя оттуда выпускаются, как правило, высококвалифицированные, ведь они осознанно выбрали такой трудный путь и довели обучение до конца. Такие учителя в курсе новейших достижений и в любимой науке, и в педагогике, очень увлечены выбранной областью знаний и искренне интересуются ей, а также получают удовольствие от того, что могут поделиться знаниями с учениками, раскрыть их потенциал, передать свой опыт. Это ли не предел мечтаний? Но есть серьезная проблема. Во-первых, студентов МГУ не так уж и много. Еще меньше решается воспользоваться возможностью окончить педагогический факультет параллельно с основным, хоть это для многих и бюджетное обучение, то есть не связано с дополнительными финансовыми затратами. Но также из тех смельчаков остается очень мало таких, кто реально способен выдержать обучение на обоих факультетах, дойти до дипломов, остаться в здравом уме и доброй памяти, не выпасть из общества из-за необходимости постоянно учиться несколько лет и даже практически не иметь свободного времени. Такое удается немногим. По этой причине данная стратегия подготовки учителей хоть и показывает высокую эффективность, но имеет низкий потенциал для масштабирования. Тут удивляться нечего. Где вы видели, чтобы было и хорошо, и много? Скорее, если вам что-то такое пообещают, вы заподозрите обман и правильно сделаете. Хорошо, но мало, или много, но плохо – куда более реальные ситуации. Также мы помним, что за все нужно платить, хотя нам и не всегда очевидно, чем именно мы можем расплатиться за то, что как будто бы досталось за просто так. Так и привыкшие пахать без отдыха молодые учителя могут пытаться учить тому же детей. А это разрушительная стратегия. Вся история жизни на Земле четко говорит о том, что выживание вида и развитие возможно только тогда, когда нагрузка есть, но она не чрезмерна, не ввергает живой организм в состояние перманентного стресса. Если это происходит, и продуктивность снижается, и срок жизни сокращается, и развитие останавливается точно так же, как и в тепличных условиях, где совсем нет никаких стимулов напрягаться и к чему-то стремиться. Успех приносит как умение работать, учиться, так и умение отдыхать. К тому же и работоспособность у всех разная. Так какое же может быть решение проблемы? В некоторых странах уже реализованы интересные идеи, например, тьюторство. Тьюторов может быть много, а группа детей, с которой работает каждый тьютор, небольшие. Высококлассных педагогов не воспитаешь много, но часть технических вопросов, присмотр за детьми, контроль выполнения ряда заданий учителя и так далее, вполне могут взять на себя тьюторы. Тьюторами могут быть и будущие учителя, и просто люди, желающие работать с детьми, но не обладающие педагогическим образованием. Так делают, например, в Германии, и, надо сказать, весьма успешно. Тех, кто может быть тьютором, намного больше, чем тех, кто может быть учителем. Таким образом, большое количество детей имеет возможность взаимодействия с наставником, а высококвалифицированный учитель организует процесс обучения, дает тьюторам рутинные задачи по отработке конкретных навыков у их подопечных, выявлению слабо усвоенного конкретными детьми материала, применение мотивационных технологий и прочее. Сам же учитель сконцентрирован на формировании образовательных программ, планировании уроков и подборе материала для них, передаче собственного опыта. Все это, конечно, тоже очень непросто в плане организации, однако позволяет ученикам глубже осваивать материал, лучше его понимать. Учителя, как и врачи, учатся всю жизнь, а в современном, быстро меняющемся мире умение учиться будет полезно каждому. Так что пример хорошего учителя в наши дни особенно ценен для учеников. На самом деле, для учителя тут важно не столько умение учиться, сколько желание, мотивация, силы и время на это постоянное обучение. По сути, в основном, проблема многих людей именно в этом. Недаром говорят «быт заел». Разные бытовые проблемы, часто низкий достаток и необходимость постоянно крутиться, чтобы прокормить себя и семью, порой не позволяет достаточно эффективно осваивать новое, да и выполнять основную работу, как правило, мешает. Таким образом, не только подготовка, но и поддержка педагогов крайне необходима для повышения эффективности обучения. поддержка как социальная, так и материальная. Например, в современной Германии, Шотландии этому уделяется большое внимание. За то, что учитель долго и много учится, аккумулирует опыт свой и других педагогов, работает помощником преподавателя, он получает достойную зарплату, льготы, а вместе с этим, что важно, и социальный статус, уважение в обществе и на государственном уровне в качестве разносторонней поддержки. Ведь учитель – человек, в руках которого будущее. Нехватка педагогов все равно есть, потому что учить детей, как мы знаем, даже при всей поддержке – нелегкий, постоянный труд. А к постоянному нелегкому труду в принципе способно не так много людей. Кроме того, наряду с врачами у учителей особенно часты случаи профессионального выгорания. Особо серьезная проблема в том, что в наши дни очень велик спрос на междисциплинарных специалистов для масштабных проектов работ по всему миру. Это вовсе не значит, что нужны специалисты по всему на свете. Но, к примеру, если реализуется экологический проект, в нем должны участвовать экологи, узкие специалисты по разным группам живых организмов, геологи, гидрологи, экономисты и социологи, и в некоторых случаях даже политологи. Однако для того, чтобы все эти специалисты могли работать вместе, чтобы выполнить поставленные задачи и даже грамотно их сформулировать, они должны иметь общее представление о каждой области знаний, которая фигурирует в междисциплинарном проекте, и в то же время быть хорошими специалистами в своей области. Такие же требования к учителям-предметникам, хорошее и современное знание предмета и общие знания смежных областей, а также педагогические навыки. Теперь поговорим немного про форму обучения. Очное обучение с полноценным задействованием всех органов чувств, всех каналов связи сознания ребенка с внешней средой является необходимым условием эффективности обучения, особенно для учеников младших классов. Только для старших классов можно допустить освоение некоторой части соответствующего материала при помощи дистанционных технологий, причем определенный, важный в современном мире материал иным способом освоить проблематично. Например, совместная удаленная работа с массивами данных и их сбор для анализа может включать как совместную удаленную работу, так и офлайн практическую часть, индивидуальную или групповую. При этом учитель может отчасти работать удаленно, а очная часть его работы может быть сведена к тому, чтобы объяснить и показать, например, что необходимо сделать руками в поле для того, чтобы собрать данные по качеству, подходящие для анализа. Если в целом говорить о содержании, стоит упомянуть некоторые вещи, которые в настоящее время оказались забытыми, но в то же время являются важным инструментом для развития универсальных компетентностей, кроме того, сами по себе являются жизненно необходимыми. Например, это навыки выстраивать отношения с разными по статусу и возрасту людьми, умение понимать других, разбираться в людях, искать партнеров, навыки кооперации, а также различные бытовые навыки – то, чего часто не хватает современным детям. Ведение домашнего хозяйства – важная часть программы, забытая в наши дни в угоду робототехнике и подобным дисциплинам. Увы, роботы развиваются, как показывают современные исследования, с наибольшим отставанием от прогноза. Зато уже не одно поколение школьников, не способное сварить суп и даже полноценно питаться, постирать, пришить пуговицу и делать подобные элементарные вещи, выпустилось из школ. Вероятно, они уже были готовы к эпохе роботов, которая пока так и не наступила, но не были готовы к элементарным вещам, с которыми сталкиваются в самостоятельной жизни. Множество молодых людей даже не умеют убираться в доме и не обладают другими важными навыками самообслуживания. Счастье, если они зарабатывают достаточно, чтобы регулярно нанимать клининговую компанию и покупать готовую еду, а если нет? Ведь не так уж много людей, способных позволить себе такое. И базовые знания о роботах тут не спасают. Так для чего тратить на них столько учебного времени, когда есть более насущные проблемы? Не проще ли рассказать о них уже в старших классах, а в технических уже совсем подробно, когда дети и понимают больше, и интересы их более осознанные? Когда уже определяться, кто из них хочет работать именно над этим, двигая прогресс вперед? Что касается обучения выстраиванию отношений, это, конечно, не задача школ. Это задача семьи, и только при отсутствии у ребенка семьи учреждение, где он находится, может брать на себя эту функцию. В семье важно не вмешиваться, но важно, чтобы школа не мешала развитию навыков выстраивания отношений, бесконечно наталкивая в головы учеников все на свете и не давая им даже дома делать то, что им хочется, перегружая домашними заданиями, лишая свободного времени, свободной деятельности. Это лишь некоторые стратегии, часть которых уже проверена временем и скорректирована. Все они основаны на имеющихся научных данных и опробованы в отдельных семьях, школах, для чего же еще существует наука. А потому, несомненно, достойны дальнейшего активного применения и развития. Стратегия выращивания идеальных потребителей, которая сейчас в условиях рыночной экономики используется очень активно, очень недальновидная. Ведь если большая часть общества занимается лишь потреблением, такие люди практически не способны работать, что-то производить, создавать. В таком случае со временем ряд жизненно важных для человека сфер останется совершенно без специалистов, а существующие институты, готовящие их, разрушатся без подпитки, ведь даже школы работают против них. Но зато глупые потребители создают сиюминутные прибыли, позволяя придумывать множество новых товаров и услуг, которые уже сейчас в значительной степени оплачиваются в кредит. Ведь идеальный потребитель в перспективе не способен достаточно хорошо зарабатывать, что-то производя. Только отдельные сферы, коммерчески выгодные, в настоящее время поддерживаются. Из-за отсутствия специалистов приходится для чего-то некачественного придумывать красивую упаковку, и, увы, работа ведется, как правило, именно в этом направлении, а не по улучшению качества содержимого. Потому что восстанавливать подготовку высококлассных специалистов – работа очень непростая и, главное, долгая. Темп жизни искусственно ускоряется, а потому что-то фундаментальное и качественное имеет все меньше шансов сформироваться. Сегодня ресурсы выделяются на одно, завтра на другое, причем чаще на то, что быстро принесет прибыль, а не на то, что жизненно важно. Будет формироваться годами и даст тот или иной профит лишь со временем. Кроме финансовых вопросов, никакие другие не рассматриваются. Финансовые пузыри, сформировавшиеся к настоящему моменту, уже недвусмысленно дают о себе знать. Так что же дальше? Это вообще системная проблема в мире сейчас. Фактическое отсутствие стратегий, лишь формальное составление долгосрочных стратегических планов и прогнозов, несмотря на то, что при таком обилии информации, как сейчас, в том числе очень качественной, это становится все более доступным. Только вот беда, что эта забота лишь о сиюминутных делах создает хаос. Решение тут может быть только в том, чтобы крупные корпорации на порядке умерили свои аппетиты, смирившись с тем, что прибыли не могут быть бесконечными. Потребителю, если он ничего не умеет, в конечном счете нечем станет расплачиваться. Он будет потерян в жизни и не будет уметь расставить приоритеты при планировании расходов. Богатые дураки – большая редкость в жизни. Только в сказках на каждом шагу встречаются. А ценные природные ресурсы у всех дураков уже отобрали. Что благосостояние каждого имеет значение для выживания человечества. Что развитие людей нельзя ограничивать, потому что хоть с биткоинами, хоть с лайками и социальными рейтингами, если мы в конечном итоге откажемся от денег, все придет к гибели. Принципиально ничего не изменится. Как раковая опухоль постепенно съедает организм. Сначала просто неконтролируемо растет, потом, когда клетки в ее центре начинают страдать, заставляет организм формировать сосуды и подчас даже активно защищать себя, продолжая расти и потреблять ресурсы, ничего не производя, кроме отходов. Затем, по тем самым сосудам, расселяет по организму свои метастазы. В результате уже ничто не может предотвратить смерть организма. Потому что для его существования каждая часть организма должна выполнять свои функции. Если этого не происходит и баланс работающих и неработающих клеток необратимо нарушается, наступает гибель. Хоть крупные корпорации и страдают от кризиса в последнюю очередь, отсрочить глобальный кризис возможно, но предотвратить при существующем положении дел нет. Отсюда вывод. Для того, чтобы человеческое общество продолжало существовать и не подвергалось саморазрушению, обучение в первую очередь не должно ограничивать развитие ребенка и давать возможности максимально развить свой потенциал. Для этого в глобальном масштабе необходимо, чтобы неконтролируемая жадность и господство материальных ценностей порицались в обществе, а не поощрялись, как сейчас во многих сферах жизни. Этому должна и школа учить абсолютно всех, а не только электорат, простых смертных. Это трудно, но кажется единственным путем вперед.